Это вот они по улицам ходят, они на людей рычат, понял? Там пиздец, блядь, просто нахуй клиника, блядь. Может, и нам так делать? Да надо уже начинать, блядь, нахуй. Просто пиздец. Я тоже так делаю, но я только не в кота одеваюсь. Ты это не знал? Ты смотрел этот «Мент с Рублевки» сериал? Нет. Там был такой толстый чувак, следак. Не, ну толстого этого я помню, потому что его все скидывали на телефон, он острил. Да, и там он такой, типа, одевался в ковбоя и такой: «Я Джек-скотоложец», блядь. В Ну постели с что, девушкой. будем записываться сегодня или нет? Про Джека-скотоложца, Ну, про кого-нибудь. давай, жги, Ладно. блядь. Приветствую вас на обратной стороне ЦИПСО. Да, друзья, И, всем привет. значит, самые важные темы, на наш взгляд. Да, самая важная тема, друзья, это то, что... так, Админ ну... смеялся зря. Да, во-первых, не, подожди. Во-первых, в школах начали уже по инициативе родителей и детей, и учителей, показывать видео к методичке. То есть начали проводить открытые уроки по информационной безопасности, демонстрировать. Ты, кстати, еще пока не репостнул почему-то. Вот. Ой, а у меня позднее зажигание. Да, поэтому, друзья, я благодарю всех родителей, кто эту тему продвигает, важность этой темы, учителей и администрации школ. Я надеюсь, что и в других учреждениях это будут, скажем, на это обратят внимание, потому что угрозы, они реальные, вы все это прекрасно понимаете. Вот, и отдельно мы еще поговорим о новых веяниях в России среди молодежи. Вот, и на самом деле наших детей сейчас пытаются очень сильно не то что одурачить, а... Короче, ладно, об этом мы в конце передачи нашей поговорим. Сейчас главная тема то, что Дэвид Кэмерон, бывший премьер Великобритании, а сейчас он министр иностранных дел, заявил о том, что Украина имеет право применять западное вооружение по старым территориям России. 2 недели назад, перед тем, как заявили о поставках ATACMS, да, это армейская тактическая ракетная система дальнего радиуса действия, потому что ATACMS обычно им поставляли еще раньше, они уже применяли еще осенью, эффективно, к сожалению, там, по Бердянску, и по Луганску, и по Мариуполю. Вот. И еще вот один этот западный рукоблуд 2 недели назад заявил о том, что ATACMS можно применять по территории России. Сейчас Кэмерон об этом заявил. Это не просто заявление, друзья. Мы с админом неоднократно говорим. И вот неделю назад, ну, в пятницу, на 60 минут, я также об этом говорил, что они будут бить по нашим военным аэродромам. Они будут выбивать нашу авиацию. Поскольку у нас там нет до сих пор железобетонных укрытий для самолетов, они будут туда фигачить, как бы. Скажем так, все наши успехи на фронте достигаются не только героизмом наших бойцов, штурмовиков, но и также активным применением авиации на всех направлениях. Если фактор авиации будет, скажем так, нивелирован, и вертушки не смогут работать, потому что оставшиеся, скорее всего, выведут там за 300-400 километров вглубь территории. Авиация, ну, в смысле штурмовая авиация, да, вот в основном Су-34, которые стоят под 2 миллиарда, чтобы вы понимали, друзья, рублей. Они... Копейки. Копейки, да. Железобетонные укрытия стоят там от 25 до 30 миллионов, по-моему. Это дорого. А вот самолет за 2 ярда потерять, ну, мелочи. Вот. Самолеты будут дальность там, ну, минут на 20, на 30 по времени, они будут опаздывать. А это, ну, ни хрена себе важно, друзья. Вот. Ракетами мы все не перекроем. И по взводным опорным пунктам ракетами работать никто не будет. Поэтому угроза, она объективна, и нужно понимать, то, что я говорил, что укры готовятся к наступлению, это однозначно идет в общем замысле. Прошу прощения. То есть они постараются отогнать, ну, где-то выбить, где-то отогнать нашу авиацию, потому что наступление без, при нашей работе нашей авиации, они уже прекрасно понимают, что ни хрена у них не получится. Вот. И постараются где-то ломануться. Возможно, на северном направлении. И здесь такой интересный момент, да. Мы также прогнозировали, и я уверен, что и наше наступление будет летом. Где-нибудь с северного направления. И здесь, кто первый начнет, тот сорвет планы противоположной стороны. Вот, поэтому ситуация как бы серьезная, нужно к этому готовиться. Но, к сожалению, я с некоторыми людьми общался, есть у людей почему-то до сих пор уверенность, что по старой территории этими ракетами бить не будут. Хотя у нас уже факты были, к примеру, да, реактивная система залпового огня «Вампир», то есть это чешский аналог нашего РСЗО БМ-2 «Сталинград», били по Белгороду неоднократно, да. Вот вчера, если я не ошибаюсь, две установки «Хаймерс» на белгородском направлении уничтожили. Применили «Искандер» и «Торнадо-С». Четко сработали, красавчики. То есть их выявили, когда они двигались. То есть они, в принципе, на этом направлении готовились бить по Белгороду. Вот. Поэтому что их будет сдерживать, я не знаю. Какие красные линии боится Запад, я тоже не понимаю. И этой уверенности, что они не будут применять Storm Shadow, Атакмс, что там у них еще есть, ну, почему они не будут, я тоже не понимаю, почему так кто-то думает. Поэтому как бы ситуация сложная, я очень надеюсь, что вот эти открытые заявления, хотя, опять же, я продолжаю верить в то, что западные политики это тупорылые деграданты, потому что ну, делать такие заявления, я не понимаю, зачем они предупреждают, по сути, как бы нас, да, хрен его знает. Или, может, они готовят общественное мнение своего общества, а обществу их похер вообще, блин. Ну, вот. Поэтому, потому что, ну, вполне возможно, что какая-то ночь станет такой, таким нежданчиком для нашей авиации на военных аэродромах, которые попадают в радиус действия этих ракет. И, кроме того, это ракеты наземного базирования, Атакмс, да, если, допустим, Storm Shadow, им нужно авиацию поднимать, как бы с авиацией там некоторые проблемы на Украине, то с установками Хаймерс, которые способны работать этими ракетами Атакмс, у них проблем, к сожалению, нет. Вот. И то, что Польша себе заказывала до 25 года контракт, там часть этих поставок отправляется на Украину, поэтому Польша немножечко за щекой тунца поддержит и не успеет она до 25 года 450 установок Хаймерс получить. Вот. То есть ну, угрозы как бы вполне реальны. И я очень надеюсь, что наше командование прислушается к Кэмерону, как бы это странно ни звучало, и ну, какие-то меры будут предприниматься. Отдельно хочу сказать, недавно был нанесен удар атакмсами по Крыму. Вот. Скажем так, что атакмс не такая простая цель для нашего ПВО. И сравнивать ее с точкой У... ну, там некоторые наши друзья, коллеги сравнивали, что, ну, это типа как точка У и так далее, но и по скорости, и по, ну, по всем параметрам она немножечко получше, к сожалению. Поэтому пока наше ПВО не привыкнет к применению регулярным атакмс, ну, могут быть проблемы, друзья. Поэтому нужно это понимать. Это не панацея. Мы в любом случае победим, друзья. Какие ошибки с нашей стороны не происходили, вот, ну, я имею в виду в пределах, конечно же, разумного. Мы в любом случае победим. Тут, блин, вообще не ну, это однозначно. Как бы. Просто, ну, для этого нам нужно всем как бы, сплотиться, понимать угрозы, всем работать на победу. И тут вопрос, хотелось бы победить не слишком большой ценой, да? Знаешь как, надо было сказать, сплотиться вокруг Атакамс. Нам надо всем сплотиться вокруг Атакамс. Я с тобой согласен, как сказать, но частично. Вот по поводу того, по поводу твоей тревоги с бетонными сооружениями для укрытий, да, я тебя поддерживаю на 100%. И я думаю, что, ну, опровергать это может просто, ну, только глупый человек, да, когда ты говоришь, где укрытие для самолета, а он говорит, не нужно, да, вот они, ну, не нужно, не долетят, не попадут, мы будем дуть на ракету, когда она будет лететь, так, и ее понесет в другую сторону. Ну, понятное дело, что это, ну, можно говорить только сумасшедший человек. Я, кстати, сегодня ехал, там, встречался со своим другом, проезжал одно секретное место, ну, которое все знают, да, и у меня Яндекс.Навигатор там вот так вот, короче, крутил меня, вверх ногами мне поворачивал, потом вот так, ну, видно, что стоят какие-то помехи, которые сбивают GPS-навигацию, да. Я думаю, что меры предпринимаются, да, но вот это все-таки какое-то воздействие технологическое на, значит, БПЛА противника, да, там на ракеты противника, но все-таки мы можем сделать, просто взять, чтобы рабочие взяли мастерки, арматуру и сделали, значит, укрытие для самолета, да. Ну, это очевидные вещи. Вот. Единственное, что, ну, вот, я не то чтобы не согласен, да, а я просто, у меня немного другое, ну, как, мое мнение немного другое, что у противника в ближайшее время нет все-таки сил для наступательных действий. Но, ну, это мне так кажется, сугубо мое, скажем так, ощущение. Потому что я вот смотрю их каналы, они постоянно включают бойцов с фронта, да, и я вижу, какие они эмоциональные заявления делают. Они все говорят, что мы очень все устали, смены нет, нам обещали дембель, дембеля нет, что задач нам нарезают очень много, а людей не хватает. Мы, конечно же, воюем, превознемогая, значит, условия и усталость. Вот. И мне сейчас скажут тут же, и наши бойцы устали. И мне сейчас скажут тут же, да, и вот админ, ну и мы устали. Да, наши бойцы тоже устали, но все-таки, ну, держаться, вознемогая боль и усталость, легче, когда у тебя все-таки есть какой-то успех на поле боя, нежели чем у тебя его нету, да, и нежели чем с разных направлений люди отступают. Поэтому нашим бойцам, конечно же, тоже тяжело, нашим бойцам, конечно же, тоже нужна и смена и так далее. Вот я вчера выложил, кстати, классный ролик, где там и мобилизованные, и добровольцы, значит, 71-й полк, да, воюют, и мы видим, в каких условиях воюют люди, да, мы видим, что там не было ни одного Рэмбо среди них, там были все обычные мужики из разных регионов, там и кавказцы, и татары, и русские, и москвичи, там, ну, со всех регионов, там, кто только, кого только не было, да, и вот они все, значит, выполняли боевые задачи, и что самое интересное, что потери даже понесли не при каких-то штурмовых действиях, да, а при эвакуации. Там даже вот показывали, значит, режиссер, да, да, хороший, да, канал у него. И вот он на поле боя прям снимал и рассказывал, что вот много ребят пострадали, погибли именно при эвакуации раненых, которые, значит, были, участвовали в штурмовых действиях. Да. Вот. Поэтому, конечно же, условия жуткие, тяжело всем, но все равно легче, когда ты бьешь врага, да, когда враг отступает, ты все равно как-то более или менее себя как-то можешь настраивать, да, и поэтому, ну, вот, значит, исходя, мне сейчас скажут, ты примитивный чувак, ты посмотрел сейчас, видео сейчас, противника сейчас и повелся сказать на это, ну, вот, я уверен в том, что у них сейчас нету, ну, нет возможности к наступательным действиям. Они могут нам нанести контрудар какой-то, чтобы просто замедлить наше наступление на каком-то участке. Могут сделать отвлекающий удар, собрать вот в кучу все живое, вот эту, ну, взять бедолажную эту 47-ю бригаду, ее остатки, собрать в кучу и сказать, все, ребята, вот, ну, либо вы идете на штурм, либо, значит, как они называют, крепость. Фортеца. Да, настолько тупой, что даже, ну, забыл про такое слово распространенное — фортеца. Вот. Скажут, вот, все, либо фортеция падет, либо вы садитесь на 5 Брэдли и 25 оставшихся Абрамсов и идете, значит, в наступление, чтобы Кацапов как-то замедлить. И вот такой маневр я от них могу ожидать. Но так, чтобы они перешли вот именно в контр-контр-контр наступление, но это будет просто... Ну, атака мертвецов. Вот. Ну, это мой взгляд, да, просто. Позволь немного парировать, аргументировать. Конечно. Я, в отличие от тебя, всегда готов с тобой спорить. Смотри, тут момент какой. Вот когда было летом наступление на запорожском направлении, до наступления у них подобных видео было тоже много. Во-вторых, сейчас... У них тогда были такие видео, там, мы типа наступаем. Это были видео их и ПСО тупорылых, понимаешь? Вот. А реально... Надо определиться, тупорылые они у них или нет? Ну, вот касательно вот этого мероприятия по созданию вот этих говновидео, то занимались им тупорылые. Сотрудники ИПСО. Потому что когда президент и все остальные говорили прямо о своих планах и так далее, и вот это никому, блин, Зеленскому как бы показывают. Кстати, знаешь что, надо похвалить все-таки вот здесь наше управление войсками, надо похвалить в плане чем, да? Либо мы вот классно все-таки не раскрываем свои планы до конца, ну, противник их может выявить, да, и понимать, где мы будем наступать. Мы все-таки стараемся не раскрывать, молчим до самого конца. И даже когда вот, значит, мы вроде как занимаем какой-то населенный пункт, все равно пытаются опровергать, что мы его не заняли, пока уже точно не займем, да, и либо тут у нас просто нет вообще никаких планов, и мы просто наручники, либо у нас есть планы, но мы их хорошо скрываем. В этом плане я с тобой соглашусь, то есть командование в этом плане красавчики, что не бегут впереди паровоза, чего не скажешь про некоторых наших там разных блогеров там и тому подобное, потому что, как мы уже неоднократно эту тему поднимали, что когда ты раньше срока говоришь публично, что происходит на фронте, где, по какой улице движутся наши бойцы сейчас в каком-то населенном пункте, то Киев, он вот твою публикацию раньше получит, чем доклад командира перепуганного с земли, который будет так сейчас своими силами, чтобы не... Так их можно тогда обманывать, если они такие. А? Да, можно обманывать. Да, но для этого надо, понимаешь, для того, чтобы противника обманывать в информационном плане, вот у противника получается, потому что у них все, в принципе, централизовано. У них везде налажено взаимодействие и так далее. Даня, оставь ЦИПСО в покое. Давай со мной лучше спорь. Смотри, значит, насчет укров. Значит, подобные видео у них были и до летнего наступления. Потом, сейчас примерно по численности их, ну, около 800 тысяч по всей Украине. То есть беру силовиков, которые способны воевать на фронте, да? Не гражданских, а именно силовиков. Там ну, и... смотри, тут силовики же бунтовали, они не хотели идти в людь. Ты же вспомни, когда одну из бригад Нацгвардии сказали, ребята, на фронт. Они сказали, мы не можем. И им сказали, а мы либо вас расформируем, либо вы в армию, либо туда, либо сюда. Так что я не думаю, что прям силовики горят в итоге большим желанием. Все равно на фронт. В итоге их засунули на фронт. И там, я имею в виду, силовики тем не менее воюют. Понимаешь, что это Нацгвардия Украины, некоторые их бригады штурмовые, то есть это ВСУ, МВД, как бы, да, там, ну, какие-то спецназы СБУ там и прочее. То есть их, по сути, где-то 800 тысяч по всей Украине, да, по всей. Вот, если брать процентное соотношение количества этих роликов и участников в этих роликах, и соотношение общей численности, то тут как бы даже на уровне не погрешности, а, ну, это чисто математика. Вот, значит, смотри, ты просто правильно мыслишь рамками нашей армии и, скажем так, как мыслит наше командование, да, то есть ты мыслишь как генеральный штаб наш, который, в принципе, хочет выиграть войну, сохранить армию, не просрать, как бы, страну и так далее, да, но на Украине там другая ситуация. И об этом тоже, мы и в ЦИПСе об этом говорили, и тоже и на федеральных каналах. Они опасны тем, что они им плевать, что будет завтра. Им плевать на последствия, им плевать, что уже страны не будет. То есть те, кто военно-политическое руководство Украины, они все, Украина для них это трамплин. Вот они сейчас дожмут, додоят ее просто до костного мозга, эту корову, блин, и свалят. Поэтому от них можно ожидать чего угодно. Последнего рывка крупными силами. Ради того, чтобы, я не знаю, там где-то в Брянской области взять там какой-то небольшой городок и 4 села. И чтобы через 2 недели там все умрут из украинской группировки. Но эти 2 недели у них будут медийка и тому подобное. Не забываем, что в ноябре выборы президента США. Им нужно будет показывать результат. Вот. Вот эти все факторы нужно учитывать. Вот. У них сейчас в плане техники будет получше. То есть им то, что официально заявили, на самом деле им поставляют больше. Это было всегда так. Весь период СВО им заявляют. Вот, блин, я недавно пересматривал 60 минут прошлогодние, когда мы говорили о грядущем наступлении. И там вот я пример привел, когда спорил с Сивковым, который говорил, что о наступлении говорят только некомпетентные военкоры и блогеры. Не будет никакого наступления, у них нет сил. А вот это все. Они вообще не понимают, что у нас в оперативной глубине. Их спутники видят танки, но не могут распознать их модификацию. Ну, короче, вот это вот все, да. И там один из аргументов был, когда 8 или 9 марта прошлого года Запад заявил о том, что будут переданы Украине там что-то 20 или 22 танка Леопард 2А6, вот современные немецкие, да, уже 1 или 2 марта 46 Леопардов пересекли границу с Украиной и зашли на территорию. То есть просто, ну, они больше, чем в 2 раза поставляют от того, что заявляют, да. Я просто смотри, ну, из, скажем так, из собственной практики по поводу того, что когда у тебя много техники, да, я не спорю, что, я сейчас вибрацию, извини, отключу, а то она раздражает и меня, и, наверное, будет потом всех наших подписчиков. По поводу много техники. Техники у них может быть очень много. И на момент начала СВО у нас было техники тоже очень много. Но вот реальные случаи из жизни, да, из сражений на Мариуполе. Оставлять нельзя, да. Когда мы говорим, вот мы нашли цель, да, с нами, значит, взаимодействовал там один из элитных спецназов России. Там ребята, если будут смотреть, им большой привет. Название говорить нельзя, а то меня просто похитят и будут пытать в застенках. Вот. Кровавый гэп. Да, вот, значит, нашли цель, да, вот, значит, ведем беседу, говорим, ну, наша Красная Армия, мы говорим, ребята, давайте вот у нас есть цель, ну, начнем, поработаем по ней из танка, да. На что высокий начальник нам говорит, ребят, танк есть, экипажа нет, понимаешь? Вот он стоит, танк новый, с тепловизором, со всей херней. Ну, полная БК, полные баки, экипажа нет. Говорит, хотите, садитесь на танк, езжайте, стреляйте. И у них может быть тоже такая ситуация. Тем более, это техника иностранная. Ты пойми, что подготовленные экипажи, обученные экипажи, они тоже понесли потери. И чтобы к этой новой технике обучить людей, их, это тоже время, это тоже не один месяц. Потом ты говоришь, вот, допустим, смотри, спецназ СБУ. Спецназ СБУ – это все малочисленные, элитные, офицерские подразделения. А я к слову сказал, что… Нет, ну, нет, я понимаю, я просто, я говорю, что если мы берем состав силовиков, там, ну, предположим, там, ну, ну там, 300 тысяч силовых структур. В основном это ВСУ, вот в основном это ВСУ. Там... Нет, ну, просто вот, когда, допустим, ты, ну, отсылаешься к силовикам, вот, ну, ты же сам работал в силовых структурах, ты понимаешь, что… Из силовых структур, там, ну, предположим, ну, 300 тысяч, просто голая цифра. Из них способно воевать только на всю Украину или там на всю Россию 10 тысяч. Вот просто там Росгвардия, предположим, там 400 тысяч, а боевых подразделений, которые способны воевать, именно вот участвовать, вот сейчас можно взять, вот, ну, там, раз его и кинуть в бой, их будет 10 тысяч из всех. И то из этих половины 10 тысяч еще другие скажут, что у них там жопа натерта, еще что-нибудь, и просто и не поедут никуда, понимаешь? То же самое там будет. А когда ты просто возьмешь человека с улицы и скажешь, погнали воевать, там, какого-нибудь оперативника или следователя, у него будут такие шары на голове, и он будет не понимать, куда вы меня везете. Поэтому, ну, тут, знаешь... Я вообще с тобой не спорю. Но я тебе хочу сказать, во-первых, насчет обучения работы на технике. Вот сейчас посмотреть, сколько у них в обороне техники сгорело. Вот, ну, не так и много, ну, глобально. Понимаешь, то есть они в обороне, как бы, ну, не так и много техники сгорело. И они же пытаются еще экономить. И вот как раз много месяцев уйдет, много месяцев уже ушло. Они, процесс обучения у них постоянный. У них мобилизация, если у нас там была первая волна, да, хотя закон о мобилизации, он как бы был принят, он как бы сейчас действует, но у нас вот волна прошла и остановилась, как бы, да, там добровольцы пошли и тому подобное. У них эта волна, как началась в начале специальной военной операции, так она и не закончилась, то есть она идет до сих пор. Вот, при этом... Этот процесс, нужно понимать, у них все страны НАТО, это их тыл, это их, ну, тыловая база. Это там они и обучаются, и лечатся, и тому подобное. Вот. Кроме того, не стоит забывать, что полгода назад страны НАТО заявили, что они будут сейчас в таком авральном темпе создавать в каждой своей стране производство беспилотников, в том числе ударных дронов, потому что это дешевле, чем производить 155-е снаряды, новые станки, ленты и так далее. Это дешевле и эффективнее, хотя бы на тактическую глубину, если касательно FPV-дронов, да, хоть наполовинку. Вот. Причем у них будут ударные дроны с машинным зрением. И они об этом полгода назад заявляли. Вот в НАТО 32 страны. Сколько каждая страна может? Вот по разведданным они должны будут поставить более миллиона. Недавно знающий человек сказал, там в общении, так сказать, кулуарном, что поставят около 2 миллионов. Цифра пипец, да? Но если мы прикинем, что это каждая страна НАТО, при этом они, понятно, что там будут разведывательные в том числе, там и всякая фигня, они вот англичане уже передали беспилотники Банши, которые называются, да, они использовались как мишени для ПВО, они способны, это реактивные беспилотники, способны лететь на более чем 100 километров, но укры уже их переделали под ударные, и они уже применялись недавно. То есть они уже обкатывают другие беспилотники, которые переделали под ударные. Вот, поэтому тут как бы такая фигня, как но бы. Мы, Дань, мы же не знаем, какие, ну, какие цифры у нас по беспилотникам, как у нас развивается. У нас же тоже строится. Да, да. Нет, у нас, слава богу, ну, нормально налажено. И у нас, я же говорю, вот то, что у нас сейчас армия, как мы, по-моему, с тобой обсуждали, что она сейчас не на пике. То есть она еще, то есть у нас потенциал нашей армии, он очень большой, и мы еще это будет наращиваться, да. Здесь вот речь не об этом, речь о том, что противник еще очень силен, и наступательный потенциал у противника есть. И сейчас лучшее время, вот это лето, да, вот лето, осень, лучшее время для того, чтобы где-то организовать какой-то масштабный рывок, который они прошлым летом на запорожском направлении пытались сделать. Вот, потому что выборы США, потому что даже если посмотреть после каждой поставки вооружения, они отправляли своих бойцов тупо, короче, ну, как-то нам... Ну, давай, знаешь как, давай, мы будем сейчас просто, ну, повторяться с тобой постоянно, просто давай сделаем так. Я, допустим, мое мнение такое, что масштабное наступление они организовать не смогут, но, допустим, какой-то контрудар... для того, чтобы нас где-то попытаться остановить или отвлечь, они могут. А ты тогда, как бы, твое мнение, что могут, они не то, что могут, они готовятся к наступлению. Да. Ну, и мы просто, ну, посмотрим. А то у вас если, сейчас... Да, если мы пойдем в наступление раньше, то, естественно, их планы, ну, обрушатся. Они вот этот резерв отправят на оккупирование угрозы. Вот. Ну, тут в любом случае мы же не... Ну, они уже это делают. Они нас уже пытаются остановить. Ну, наверное, у них и получилось на Часов Яре. Часом VR он сам по себе очень тяжелый. Там не то, чтобы у них там что-то получилось, они какие-то мегасилы туда бросили. Просто сам по себе он тяжелый. Тут, понимаешь, сейчас ты же сам знаешь, сейчас война такая, что количество людей на квадратный километр... Мы сейчас об этом поговорим с тобой. Да, не сильно как бы решает. Вот, не сильно. Поэтому у нас работают мелкие группы и так далее. То есть будут на часов Яре сидеть, допустим, 1000 ВСУшников или 10 тысяч ВСУшников. Это как бы ну, для нашей авиации и артиллерии ну, разница небольшая. В любом случае, после артподготовки и авиаударов найдутся норы, откуда будут херячить пехотинцы. Как бы. Вот. Поэтому, чтобы экономить людей, понятно, что они не будут туда толпами, как в фильмах показывают. Да? Там, вот, там так поле людей идет, короче. Блин. Сейчас ну, не такая. Видишь, тут я, опять же, ссылаясь на их источники, они очень активно обсуждали часов Яр, и они говорят, что туда переброшены даже лучшие силы, даже силы специальных операций. А у них это ну, у них это такая тактика. То есть это было и в Бахмуте, это было и в Авдеевке. Просто в Авдеевке они это планировали сделать позже, но поскольку мы там сразу ее там на две части разрезали, они в авральном порядке начали туда и третью беговую бригаду, еще там спецназ, но уже было как бы все. То есть уже они пришли, когда пехота их отступала, они, ну, негде было зацепиться, да. А мы знаем, что для того, чтобы спецура работала, да вообще любое подразделение, чтобы сработало на местности, они должны сначала на местность прийти, закрепиться с ребятами, которые там уже есть, провести рекогносцировку, понять обстановку, и потом уже что-то планировать действовать, как бы, да. А тут они просто ну, они даже не успели, по сути, как бы там что-то начать уже по месту. Нет, сейчас та же херня, это у них просто важные пункты, они для того, чтобы купировать крах, они отправляют, это вот в Бахмуте тогда они причем отправили на самые сложные участки, и поэтому вагнерам не удалось как бы в котел взять Бахмут, потому что вот как раз вот эту горловину держала спецура украинская, которая там, ну, по сути, она там и осталась по итогу. Ну, на самом деле, это такая тактика, которую все используют. У нас то же самое. На самые сложные участки бросают силы специальных операций. Хотя, в принципе, их задача, наверное, не для того, чтобы там сдерживать что-то, более там узконаправленное, но так везде. Братух, у нас такое было в начале СВО, и, слава богу, эта практика закончилась. То сейчас, ну, насколько мне известно, конечно, могу ошибаться, спецура работает конкретно как спецура. А если там первый год СВО, спецура работала, ну, как пехота, как бы, да. Вот, поэтому посмотрим. Ну, давай к пехоте. Да, по поводу видео, да, друзья, по поводу видео многие просили прокомментировать эту лесопосадку, да. Значит, смотрите, там несколько бойцов на видео, это явно наши бойцы, погибшие. Вот, но в основном там укры, и посадка длинная, и плотность тел очень большая. При этом нужно понимать, что на этом участке фронта бои шли такие интенсивные и так долго, что там даже погибшие украинские бойцы были одеты очень по-зимнему, очень по-зимнему. Вот, это видно по трупам. При этом трупы, некоторые уже разложились, ну, просто, ну, чуть ли не до скелета, да, некоторые посвежее были и так далее. То есть там просто интенсивность огня была такая, что туда укров закидывали, а эвакуировать трупы, ну, не получалось. И там вот такое место, как бы, да, это не то, что там одна рота стала и одновременно сразу вся погибла, как бы, да, вот, и, конечно же, то, что там есть на украинских позициях присутствие наших погибших бойцов, которых пока вот, судя по всему, ребята одни из первых, кто зашел на эти позиции, и понятно, что сейчас трупы наших бойцов эвакуируют, и, скорее всего, трупы украинских бойцов тоже отдадут украинской стороне, практика обмена телами тоже существует у нас, при этом там никто на цифры не смотрит, да, сколько можно там, ну, как правило, с нашей стороны больше отдается трупов, и это хорошо, вот, а своих мы забираем в меньшем количестве, то есть это нормальная практика, эти все трупы в итоге окажутся ну, там, где родственники живут, да, на кладбищах. Вот, поэтому нужно понимать, что здесь не, ну, артиллерия вот эти позиции уничтожить полностью, ну, не может. Поэтому пока пехотинец не зайдет на эти позиции, они не будут считаться занятыми. И, конечно, при этом деле всегда кто-то выживает, дает бой, и наступающая сторона несет потери. Поэтому там и присутствие, к сожалению, наших погибших бойцов на этих позициях также было. Вот. Ну, я так хочу сказать, что я это видео посмотрел специально, меня туда отправили подписчики, я его посмотрел, ничему абсолютно не удивился. Ну, ты прав абсолютно, что это не то, что зашла рота и всех убили, да, а это длилось много, значит, какой-то отрезок времени, да. Понятное дело, что кто, я так скажу, что не то, что там наших было меньше или наших было больше, ну, кто наступал, того и больше. Вот, ну, так вот, да. Потому что обороняющие сидят в меньшинстве, кто атакует, их больше, да. Как-то все... Не соглашусь. Сейчас за счет огневой мощи с нашей стороны эта математика меняется. То есть у нас авиация и артиллерия очень большой урон наносят им. Поэтому нам уже не надо наступать в большем... Ну, в этой посадке, во всяком случае, мы следов ударов авиации не видели. Ну, но так как там отсутствовали окопы, да, мы понимаем, что там активно работала артиллерия. И просто окопы все перепаханы. Да? Да, вот да. Я рассказываю, как это выглядит в жизни вообще. Как это выглядит вообще в жизни. В жизни это выглядит следующим образом. Да? У нас есть одна ошибка грандиозная. У нас постоянно нас подгоняют сроки, и у нас никто не хочет бороться с артиллерией противника. Вот это мы вот прошли с Владленом лично сами. Да? Видели все это своим... Значит, подход такой, что мы теперь не используем там, наступление взводами, да, потому что противник применяет там дроны, артиллерию и так далее, мы теперь наступаем малыми группами. Да? Ну вот, а какая разница, идет большая толпа или малая группа, если один хрен у противника не подавлена артиллерия. Да? Вот, значит, вот это вот не кино, не рассказы кого-то, это вот лично вот что мы делали с Владленом. Да? Мы приехали, значит, люди ходят постоянно вот в эти наступления, вот в эти посадки. Они вот ходят туда, ходят. Я вот задаю вопросы, говорю, ребят, скажите, пожалуйста, вам не надоело просто вот ходить туда? Вот, значит, работает арта противника. Вот мы туда идем, да, вот арта противника работает. Вот вам самим не надоело? А что мы можем сделать? Мы не можем ее найти. Вот у нас у всех мавики, а допустим, ну это было начало, да, вот это был 2022 год, да. Это сейчас везде ланцеты, везде там все. Вот, но я говорю только за тот период времени, где я наблюдал сам своими глазами, да. Они говорят, вот стоит полк, да, они говорят, у нас нет средств, которыми мы можем найти, значит, артиллерию противника, да. Мы говорим с Максом, говорим, слушайте, давайте мы вам найдем ее. Обращаемся вот к этим спецназовцам, с которыми мы вместе были с историей про танк. Звоним им и говорим, пацаны, у нас тут на нашем направлении, значит, сложная ситуация, да. У нас люди ходят, вот ходят постоянно куда-то, и по ним работает артиллерия противника. Там тоже уже одни пеньки, ничего нету, просто вот пустыня. Вместо посадки пустыня. Я говорю, они вот куда-то ходят, и вот, значит, артиллерия противника мешает. Я говорю, ну вот вы можете как-то нам помочь, да? Нам, слава богу, дай бог здоровья этим людям. Они говорят, пацаны, все, вопросов нет, скажите, на каком участке вы работаете? Сейчас мы вам все организуем, через 2 дня в ваших интересах будут летать залы, сейчас мы все найдем, все. Летят залы, первый день летают, ничего не видят. На второй день летают, находят две пушки, 3 топора. Прямо они работают из посадки. Да? Мы, вот, значит, не то, что мы там приехали и говорим, ребята, вот нам там ребята, наши друзья сказали, что там какие-то пушки, там, да, вот просто. Мы приезжаем с флешкой, отдаем флешку из Гааги, возвращаем. Там фотографии, записи, залы, облеты, где что стоит, все, вот есть пушки, да, все. Конечно же, люди обрадовались, они говорят, парни, что бы мы без вас делали, где же вы нашли этих вот молодцев со спецназа с залами, понимаешь, мы-то тут вот, ну, на земле у нас ничего нету, а вы вот нашли, вот. Значит, все, нашли залы, все, нашли гаубицы эти, все хорошо. Значит, начинается, в Сайгоне начинаются муссоны, сезон дождей. Да, 6 дней, мы смотрим погоду, все, 6 дней идут ливни. Там находиться невозможно, потому что пластилиновые дороги, джипы застревают, танки тащат танки. Непонятное дело, что никаких действий предприниматься не будет, да. Мы договариваемся, ребята, сейчас заканчиваются дожди, мы приезжаем, снова всех состыковываем, снова наши спецназовцы делают контрольный облет на случай, если эти гаубицы, которые там стояли, поменяли свои позиции. Если гаубицы там стоят, мы будем их поражать. Договорились, дорогие? Но нам говорят, ну, у нас мы не сможем до них дотянуться, потому что вот примерно по картам пробили расстояние, ну, вот так получается. Я говорю, хорошо, мы найдем либо ланцеты, либо кубы, там, либо еще что-то, мы договоримся, чтобы эти гаубицы поразить. Договорились? Договорились. Проходят муссоны, мы приезжаем туда на позиции, на передовые, там наступление. Мы говорим, джентльмены, у нас же была с вами договоренность, как заканчиваются муссоны, мы делаем контрольный облет, решаем вопрос с артиллерией и потом наступаем. Нам говорят, извините, но у нас как бы нас подгоняют, поэтому мы должны активизироваться. И вот, значит, вот 2 месяца мы с неподавленной артиллерией решали, что там сделать. И в итоге потом эти же пушки и нас наказали. Побили и технику нам, машины гражданские, не технику, сейчас могут подумать, а, танки, нет, побили технику, да, и потом еще, значит, главных гусаров еще и поранило всех. То есть вот как бы ответ вам на ваши посадки. Когда вы видите посадки, вы думаете, как же так происходит? Вот это происходит вот только поэтому. Да? Еще такой нюанс, допустим, здесь наступает, там, допустим, наше подразделение, здесь наступает соседнее подразделение. Вот мы сегодня приезжаем на позиции летать, да, наше подразделение не наступает, а там война. Мы спрашиваем, а что там за война? Они говорят, да, это соседи наступают. То есть эти две пушки... Они берут, просто переносят огонь на соседнее подразделение. А почему мы не наступаем? Они и наступают, и мы наступаем, и здесь соседи наступают. Чтобы эти две пушки, они просто ну, не понимали, куда им стрелять. Ну нет. Ну, поэтому, не знаю. Вот, ну, возможно, это был 2022 год, и это была неправда. Возможно, сейчас, конечно, ситуация поменялась, но вот... А то, что ну, в посадке много людей, конечно же, туда идут штурмовики, да, и они там не просто там сидели все, и их там накрыла какая-то грандиозная, атакамс накрыл там, да, а это просто вот накопительный эффект, как вот во время Великой Отечественной войны, да, у кого есть знакомые люди, которые копают, значит, бойцов, у них называется не копают, они называют поднимают бойцов. Я просто не знал, меня там познакомили, там человек мне начал рассказывать. Да? И вот там во время там, Великой Отечественной войны на позициях люди лежали как пирог слоями. Там, наши бойцы немцы, наши бойцы немцы. Да? То есть позиция переходила из рук в руки. Поэтому, конечно, когда ты смотришь, это все ужасает. Когда ты, когда это, как сказать, вызвано ну, необходимостями какими-то, тогда это понятно. Когда это, допустим, вот просто какая-то нерешительность или, непонимание, или не хотят, что значит не решить вопрос там, с артиллерией противника. Ну как так? Ну это вообще просто. Братан, ну насчет, вот как ты говоришь, Великую Отечественную, на самом деле у нас и в 22-м году, и в 23-м такая фигня тоже была. Вот у меня товарищ, уже покойный Денис, он в районе Тоненького, непонятно как бы тоже, почему там через поля они наступали в очередной раз. И получается там позиции, откуда укров выбили. И вот у них задача была преодолеть поле до этих позиций и закрепиться на них. Пока там арта, короче, работает по позициям, куда укры переместились. Вот. В итоге они до позиций добрались. А позиции, вот двухметровые окопы, все, там уже несколько, они усыпаны телами. И они, короче, поняли, что закрепиться нет. Тут укры начали работать, причем укры их пустили на эти позиции. И начали перекрестным огнем еще артой дорабатывать. И в итоге, как бы, вот там ребята погибли. То есть у нас нет, просто, ну, это же написано все в учебниках военных, да, что ты готовишь наступление, то есть ты должен все факторы учитывать, что больше всего тебе может нанести поражение, с чем ты можешь столкнуться. Мы видим, да, вот много видео сейчас, где противник просто убегает с позиции, да. Опять же, смотри, какой момент. Ты же можешь, допустим, и взять позицию без потерь. Ты можешь выдвинуться скрытно, да, вот Вагнера, кстати, они очень мастерски это все делали. Они там, вот много было штурмов, да, когда, помнишь, было видео, где, кстати, по-моему, и Рыбарь выкладывал, я не помню, ну, по-моему, да, ну, может быть, ну, хрен с ним, сделаем рекламу бесплатную, Миша. Да, и там, где вот бойцы ведут бой, да, вот, допустим, противник находится в окопах, там одни там бьют, там, знаешь, там, прямо, да, кто-то с фланга обходит, кто-то с тыла заходит, да, там, казалось бы, прямо практически друг друга ведут огонь, там, да, перекрестный огонь друг против друга, а противник находится в окопе. То есть они обходили с флангов, там, закручивали, да, и так далее, да. Ну, ты можешь выбить противника без потерь, ну, или с минимальными потерями, да, во время стрелкового боя, занять позиции, и тебя накроет все равно арта. То есть пока ты не решишь вопрос с артиллерией, даже выиграв бой без потерь в стрелковом бою, ты все равно находишься в угрозе, что по тебе нанесут удар артиллерии. Да? Поэтому, если ты не решаешь вопрос с артой, ну, тогда что? Поэтому все вот эти ниндзи с перезарядками, с перешляпой всякой, да, даже если они зайдут в окопы, их все равно перепашет арта. Все равно перепашет арта. Поэтому, ну, все. Мы вот вчера, вот я вчера видео выложил, да, как это происходит в реальной жизни, да. Просто парни поехали, да, бой, стрельба, на эвакуации еще куча раненых и погибших. Вот, все. Да. Ну, просто, может, просто видишь, как некоторые люди не сталкивались с этим, да. Понятное дело, что те бойцы, которые воюют, и, ну, они все это и так прекрасно знают, с теми проблемами, с которыми они становятся. Плюс еще картечь сейчас добавились и FPV-дроны, да, которые там, ну, там попробуй еще и увернись. А те люди, видимо, которые, ну, не видели подобное ни разу, да, они как бы увидели и загрустили, как бы. Да, да. Ну, мы же неоднократно говорили, когда еще когда про Работино говорили, Крынки потом, что поселки — это очень условное название. Там все вперемешку. И земля, камень, древесина, вот это все, вот так трупы. Вот, то есть там закрепиться за что-то уже, просто зритель, ну, не понимает, да, что, ну, очень сложно закрепиться. То есть это не так, что ты вот есть, это, знаешь, в войнушку или там в страйкбол, вот есть вот позиции наши, там вражеские, и ты бас перебежал в ямку, все как бы, да, то есть все, ну нет уже позиции, ты уже все тут вокруг. Да там просто, там просто ровная поверхность, то есть там уже столько работала арта, что просто там как перепаханное поле, просто вот слегка вот землей прикинуто и все. Ну и попробуй закрепись в этих позициях. Конечно, это невозможно, да. Но вот, значит, люди, которые выживают в подобных условиях, они уже знают, что да, у него главное оружие его после автомата — это саперная лопатка. Как только началась стрельба, они закапываются лопатами саперными, да, они ищут уже для себя какие-то там саперные лопаты, которые им нужны, понимаешь, потому что они знают уже, как, какая лопата копает. Вот это все, не знаю, что новое, не знаю. Мы вот все, кто подписан на наш канал, мы об этом разговаривали в 2019 году. Саперные лопаты, труба разведчика. В 21-м после Карабаха и Ливии мы начали рассказывать про БПЛА. Ну, это уже все. По-моему, в прошлом году, в начале года, я написал пост, или в конце 22-го года. Я тоже как-то еще в 22-м году был на одних позициях. Увидел этот пиздец. Причем кадровая армия, уже полгода тогда война шла. Потом с тобой, с Максом встретились, вы рассказали примерно ту же историю. Потом с другими встретился, рассказали ту же историю, что там, ну, окопы по пояс, знаешь, все как-то так на похерах, блин. И я написал пост, что Ребята, типа, ну, если вы считаете, ну, говорю, теоретически, ладно, я как-то написал, что, ну, допустим, что в генеральном штабе тупицы, ну, допустим, но построить все позиции грамотные, окопаться, выставить там огневые средства, там, ПТУры, блин, чтобы, ну, каждый понимал свой маневр, свой сектор работы, это ж не должен Герасимов позвонить каждому взводному и сказать, блин, или... Когда вывозили там на поле окопаться, рота окапывалась, все. Они сначала курили бамбук, думали, как окапываться, ждали приказа окопаться, понимаешь? Блин, что, Герасимов должен позвонить, сказать, так, вы сейчас посреди поля, вам надо окапываться таким Ну да, образом. прикинь, это он должен, получается, каждому командиру роты, каждому командиру взвода звонить и приезжать контролировать. То есть он не должен рисовать стрелки, да. Вот смотри, мы, кстати, вот ты правильно сказал, да, мы постоянно говорим, вот генеральный штаб дебилы, да. Ну смотри, они-то просчитали ситуацию стратегически, да. Когда мы все считали всей страной, что у нас не хватает боеприпасов, и их не хватало, Да, они делали а резерв. они и об этом говорили, что вот они лежат на складах, дайте нам эти снаряды, да? И мы говорили, как же так? Вот же сволочи, да? Сволота! Они не дают боеприпасы. А генеральный штаб уже просчитал на два шага, что противник будет контратаковать, да, будет контрнаступ идти. И эти снаряды откладывались именно для того, чтобы достойно встретить противника. То есть ты сидишь, анализируешь и думаешь, да. А получается, что они, ну, не так все на самом деле, да? То есть получается, что кто-то пытается рассчитать ситуацию в несколько позиций, да? Не в одну позицию. Вот давайте сейчас мы вот сейчас мы возьмем конкретно вот эту деревню, да? А сидят люди и должны они просчитать. Мы возьмем эту деревню через месяц, а вот эти три мы возьмем через еще 2 недели, да, потому что мы сделали конкретные какие-то там математические расчеты, да. То есть, а если ты совмещаешь и вот эти вот наши расчеты все, и плюс ты можешь анализировать ситуацию на месте, да, то получается тогда и потерь меньше, и лесопосадки не такие, и ну, все по-другому, да. Оказывается, что и война беспилотников оказалась, а еще и арта работает вовсю, да, говорили, что современная война, вот больше новые технологии, а вот обычная арта молотит и посмотри, что творится, да, не может никто не подступиться, ничего, поэтому... Да, давай еще один вопрос кратко обсудим. Он Только смешной какой-то должен быть, потому что мы загрузили всех. да, Сейчас короче. я больше чем уверен, но люди сидят и плачут просто от наших разговоров. Да, ну как, вопрос на первый взгляд смешной, но на самом деле не смешной, как бы. То есть сейчас по России началось такое движение детско-молодежное. Как это называется? Квадробатика или ну, короче, дети играют роль животных, ну, зверей. Да, кто-то кота, кто-то собака, кто-то енот, кто-то еще кто-то. Слушай, ну я тоже так делаю, что в этом плохого? Братан, ты снова про Джека Скотоложца вспомнил? Ну, чем? Короче, нет, то понятно. Не, ну, братан, когда взрослый мужик в спальне играет Ну роль что там плохого, я не женщины, понимаю. то это нормально. Вот, понимаешь, я к чему? И многие родители, они же как думают, да, что вот у нас мы там в детстве, еще даже в советские времена, мы тоже там на Новый год одевались там зайчиками, волками, лисичками, и ничего страшного, да. Друзья, ну один раз на новогодний утренник или какой-то карнавал-маскарад сходить в каком-то образе, это одно. А когда регулярно этим заниматься как видом спорта, потому что там уже соревнования какие-то проводиться начали. И когда толпы детей бегают по городу на четвереньках, лают или мяукают на прохожих, это очень странно. И это как раз-таки, я не знаю, вот тут сложно Слушай, но разобраться. если, допустим, экскортницы приходили бы в костюмах кисок, это плохо было бы, что ли? Братан, взрослым можно. Все, давай решим. Взрослым можно, детям нельзя. То есть, понимаете, я вижу в этой тенденции угрозу. Я еще пока не понимаю, зачем это и кто организовал, но это однозначно управляемый процесс, однозначно не к добру. Вот. И если дети будут себя ассоциировать с животными, нахрена им тогда вообще учиться? Или еще там что-то думать о будущем? Ну, живи как кот, блин, жри с помойки. Братан, я так и делаю. Ну, просто зачем ты об этом говоришь? Братан, ну, у нас серьезная передача, сейчас серьезная тема, ну, прекращай. Вспомните про окно Овертона, да? Вот, посмотрите, у нас по телевидению каждый день показывают про ЛГБТ. Да, ведущие осуждают ЛГБТ, запрещенная в России организация. Показывают и высмеивают эти карнавалы, эти гей-парады, мужчин, которые там пытаются кормить, бля, молоком младенцев. Но это все показывают по телевизору каждый день. Дети на это смотрят. Мозг это воспринимает как объективную окружающую реальность. То есть у нас медийщики не понимают, что они сами, общество и в первую очередь молодежь и детей подсаживают на то, что на эту нормальность. Вот я готов поспорить, к примеру, выберем, давайте вот сейчас все вместе выберем какую-то хрень, придумаем, как может сработать окно Овертона. Ну вот, к примеру, давайте вот представьте, если по телевизору хотя бы месяц каждый день будут с осуждением рассказывать, что облизывать фонарные столбы нельзя. Представьте, сколько через месяц найдется придурков, на которых это повлияет, которые начнут облизывать фонарные столбы. И это уже будет каким-то таким своим явлением, течением, движением, неважно. Информация, она вот таким образом работает. И пожалуйста, родители, у кого дети начинают заниматься этой херней, блин, пресекайте это. Это реально нездорово, и это закончится хреново однозначно. Я уверен, что это начало какой-то хреновой информационно-психологической операции против наших детей. Поэтому, ну, мое субъективное мнение, как говорится. Ну, я скажу тоже, да, детям нельзя, а взрослым можно. Это недавно видео посмотрел где-то, я не помню, мне жена, по-моему, скинула с какого-то там какого странного канала, который разный там смешной трошачок собирает. И там отец сидит, причем видео это кто-то из англосаксов делал на Западе. И отец сидит и пятилетнему ребенку, ну сидят они, кушают, пятилетний ребенок говорит: папа, а вот ты куришь, а можно я тоже покурю? Ты что гонишь, тебе 5 лет нельзя. Папа, можно я попробую пиво на вкус хотя бы? Тут какой, вырастешь, все успеешь, тебе 5 лет, ну нельзя. Папа, а можно я там что-то там еще сделаю такое? Да, он такой: ты что, 5 лет, ну нельзя. Пап, я хочу сменить пол. А, ну, можешь менять 5 лет, ты уже лучше знаешь, что тебе надо, меняй, как бы, да. Вот, то есть, ну, такая херня, друзья. Вот. Ну, сегодня было грустно с Ципсом на самом деле, да. Но я просто, честно говоря, я искренне надеюсь, что я ошибался, короче. Вот в своих выводах, да, я ошибался. То есть ты хочешь, чтобы ВСУ все-таки совершили масштабное наступление? Нет, я хочу сказать, что вот то, что я видел в начале, этого не существует. Что это было, вот это было с нами как страшный сон, короче. Да, да, да, да. Не, в любом случае мы развиваемся, учимся, это видно. Медленно, к сожалению, некоторые до сих пор машины паркуют рядышком. Ну, ничего, как ну, бы. Ну, знаешь что, слава богу, вот, кстати, вот ты сейчас вспомнил про машины, да, кстати, там на этой позиции все машины побило. И мы, кстати, УАЗики пацанам дарили, которые приехали, они говорят: вот, мы теперь не можем туда ездить, нам, типа, побило УАЗик. И мы передавали им буханки на тот момент. Вот, и вот это, кстати, Ашан, парковка для Ашана, да, и просто, ну, знаешь, блин, вроде... Самое, вот самое страшное, что это были, знаешь, как не то, что вот новобранцы, вот они, вот их взяли, да, вот я всегда говорил, вот когда закончится война, в первую очередь надо поставить будет памятники, да, не добровольцам, которые вот приехали помогать, да, потому что они знали, куда ехать, многие прошли там 14-й год, да, но люди сами, короче, ехали, да, А памятники поставить надо будет мобилизованным, которые вообще даже жили своей жизнью, короче, они там даже, какая война, хрен его знает, а потом там вдруг там спасать Россию надо, да, вот, значит, противник там наступает на Харьковском направлении, на Херсонском направлении, надо срочно применять антикризисные меры, да, ну и, соответственно, согласно ВУЗу, там начали людей призывать там и так далее, да, и вот те люди, которые не смогли обучиться, а сразу попали в бой, вот это просто вот, они просто спасали ситуацию, потому что если бы не эти люди, неизвестно, как бы что закончилось вообще. Да, да, это вот. Правда. Ну, вот для меня самое страшное, что вот, знаешь, отчебучивают всякие вот смешные вот вещи. Вот казалось бы, знаешь, что вот смотришь на людей, и, ну, они пострадали, там, да, вот что-то произошло там ужасное. И ты должен как бы относиться к сочувствию. Ты думать должен, блин, ну парни пострадали, да? А тебе смешно, потому что ты знаешь, ну как это получилось. Что это была полная халатность личная своя, да? И вот, ну, я вот даже в конце нашей передачи, я хочу сказать всем ребятам, кто вот на фронт едет или приехал, или собирается, или, возможно, поедет, да? Потому что я говорил и буду говорить, что чем больше у нас успехов на фронте, тем больше будет добровольцев. Да, так да, так да. Всегда, да? Мы, меньше будет у противника, мы видим сейчас меньше американцев, англосаксов, всяких саксов меньше, да? И больше будет у нас, да? Поэтому многие парни... Кстати, у нас вот даже сейчас еще один админ нашего чата в канале, сейчас подписал контракт, молодой парень поехал, значит, тоже, ну, скажем так, контрактником, ну, добровольно, но контрактником. Вот. Поэтому много ребят молодых едут, значит, на фронт. И вот просто всегда вот думайте просто о личной безопасности, что вы делаете для того, чтобы избежать какой-то вот нелепой ситуации. Я понятное дело, что когда идет бой, когда идет штурм, там, ну, очень много факторов, да, кто как подготовлен, плюс удача очень много решает, да. Но вот когда, допустим, ты просто находишься на фронте, да, и просто вот, просто продумывай несколько раз ситуацию, что может с тобой приключиться, да, и вот что ты можешь сделать неправильно, да. Понятное дело, вот у нас, допустим, были такие приколы, когда мы сидим, и рядом с нами как что-то как взорвется, короче, мы перепуганы, что происходит, а нам просто говорят, да, это на этот танк выстрелил какой-то поросенок, не долетел. Что за поросенок там, какой-то снаряд какой-то, короче. И получается, что он выстрелил танк, и снаряд не в противнику перелетел, а просто вот не долетел. И вот эти поросята, они периодически взрывались. Понимаешь? И я говорю, ребята, а вы можете как бы... Ну, мы видим, что что-то не то со снарядами, да, что они не долетают. Да? Я говорю, вы можете просто сказать танку, ну, чтобы он не стрелял. Ну, или, говорю, ну, как бы стреляйте поросятами, когда, говорю, мы с этой позиции уедем и машину свою уберем. Ну, понимаешь? То есть, ну, а у людей как бы, ну, там сидишь, что за поросенок не долетел, понимаешь? Ну, то есть, ну, ты понимаешь, что этот поросенок может просто рано или поздно прилететь к нам в блиндаж, понимаешь, как бы, да, и будет охренеть, как обидно, что тебя убил, блин, не враг, а сука, поросенок, понимаешь, какой-то, ну, ты думаешь, блин, ну, что за, блядь, дурдом, ну, поэтому просто вот, ну, думайте, вот, просто думайте, что, понятно, что накапливается усталость, психически там, ну, тяжело, очень, ну, постоянно выживание какое-то, да, вот ты борешься за жизнь, короче, ты просто выживаешь, как бы, вот у меня друг, если будет смотреть ему, привет ему большой, да, мы с ним прикалываемся постоянно, режим выживания включен, да, вот ты вот включил режим выживания, да, вот, ну, надо все продумывать, ну, на несколько шагов вперед, да, вот как генеральный штаб, да, экономил снаряды, а потом, когда противник пошел в наступление, да, оказалось, что снарядов до хера. Там китайцы передали, корейцы передали, мы накопили, и все. И все. НАТОвская тактика, НАТОвская техника, ну, показала себя очень плохо. Вот, поэтому надо продумывать все на несколько шагов. Братан, мы чуть не забыли, сегодня 2 мая. Надо обязательно об этом сказать. Ровно 10 лет назад украинские ублюдки, там разные правосеки и прочие секи, они просто сожгли одесситов в Доме профсоюзов. Все знают эту историю, я думаю, те, кто был в теме тогда. Сейчас у нас много новых подписчиков, которые начали следить за войной только с 22 года. И многие, может, и не знают, что в Одессе такая трагедия произошла. Вот в русском городе просто сожгли живьем много русских мужчин, женщин, парней, девчонок, там и молодые ребята были. Вот. А те, кто спасался от огня, выпрыгивал из окон, ломал себе ноги, их просто палками добивали внизу. Вот просто помните об этом, помните, почему эта война. И здесь вот Одесса, да. Помните, что эта война не за Донбасс, это война не за Новороссию, это война за Россию и за все русское, за русский мир, как бы пафосно это ни звучало. Вот. И это война просто за выживание нашей расы. Мы или будем, или нас не будет, как страны, как народа и вообще. И тогда начались эти процессы, тогда. Вот, поэтому помните об этом. И если бы вот многие вот до сих пор там где-то в комментариях пользователи России, ну, граждане России пишут, что нахрен нам этот Донбасс, там вот война и так далее, пусть бы там сами разбирались и тому подобное. Вы должны все понимать, что не Россия пришла на помощь Донбассу, а Донбасс 10 лет назад стал на защиту России. А в 22-м году Россия решила тоже поучаствовать в защите себя. Вот это надо точно и четко понимать. Тогда все процессы станут явными. Ну, у меня все. Сегодня, кстати, напоследок, это была грустная тема, но, знаешь, хочу более или менее разбавить, потому что сегодня такая вообще, ну... Цыпса была очень, очень грустная. Да? Ну, кстати, ребята, кому не нравится, что мы где-то пытаемся критиковать что-то, да, ну, есть каналы, где там, ну, вообще не критикуют. Сегодня в чате была очень забавная ситуация, когда, значит, сражались в чате два украинца. Один, значит, я так понимаю, ветеран, который воюет под Харьковом где-то, вот. А второй, как бы, с ним спорил, который, я так понимаю, я не знаю, воюет он или нет, но он тоже украинец. И, значит, они там посылали друг друга. Почему? Потому что тот говорил, типа, идите, ой, я, типа, воюю за свой город, за Харьков, короче. А тот кричит, ты что, типа, у нас, типа, ну, Украина там целая, Украина. Пошли нахрен, западенцы, короче, там. Я, говорит, не собираюсь выполнять указы там Зеленского, типа, не разговаривать на русском языке, пошел нахрен, короче, я воюю чисто за Харьков, понял? Ну, то есть, ну, такой забавный момент произошел. Я даже, короче, не стал вникать, не стал там, знаешь, никого блокировать, просто почитал и думаю, что, ну, настолько печальная ситуация, да, что ладно, что вот наш, значит, верховный лидер говорит, что мы один народ, и мы не можем найти общий язык, да, но даже люди, которые живут на одной территории, даже там не определились, нужна ли им вся Украина или не нужна, да, кто-то воюет, значит, тероборона Львова говорит, мы будем воевать только за Львов, да, вот, значит, кто воюет за Харьков, они говорят, да пошли вы нахрен, мы на русском языке разговариваем, но мы не пустим кацапов в Харьков, да, вот, допустим, такие забавные ситуации происходят, что ты там бывает читаешь, думаешь, блин, ну ёлки-палки, да, до чего докатились? Да, да. И, к сожалению, в этой войне выигрывает только США. Да? Пока, ну, мы изначально говорили, что они, понятное дело, что для нас они враги и делают плохо, но если с их позиции смотреть, они воюют просто чужими руками. Да, да, да. И при этом, по сути, основные потери, это, ну, число русских значительно уменьшается, да. Потому что украинцы это те же русские. И там потери у них уже, ну, 1550 только погибшими. Вот. Поэтому, как бы, это хреново на самом деле. Это очень хреново. Но, как бы, такова реальность, а у нас просто выбора нет. Другого выбора просто нет. Как-то так. Все тогда. Тогда всем пока, до завтра. До завтра, друзья.